Глава 25. Эй, я все же парень. Мы вышли из лавки Галуса 10 минут назад. Сюда? Ой, черно. Фран сказала это, глядя на показанные на витрине предметы женского гардероба. Потому что этот магазин специализируется на женской одежде. Что покупаем? Как это что? А? Ладно, нормально, заходим. Мое сердце колотилось в ту секунду. Начнем с того, что у меня нет сердца. Но все же, любой мужчина так бы отреагировал. Вдобавок, я впервые зашел в такое заведение, даже если учесть прошлую жизнь. Добро пожаловать. Ого. А? Искатель? Из дальней части магазина вышла девушка, похожая на вульгарную преступницу. У нее были ярко-синие короткие волосы. Одета она была в стиле киберпанк, чем расширила мои ожидания от этого мира. И? Что ты ищешь? У нас есть нижнее белье, обычная одежда, официальные костюмы, много всего. Что хочешь ты? Так, что мы берем? Повторяй за мной. Поняла. Скажем, что нам нужно в целом, а остальное на усмотрение продавца. Нижнее белье на 5 дней. Хорошо бы, легко стираемое. Ага. Еще одежда и белье под броню. Тоже на 5 дней. Ого. Думаю, минимальный размер белья подойдет. Есть какие-нибудь предпочтения? Это подойдет. Это не подойдет такой милой девочке, как ты. Раньше эта леди была искательницей приключений. Она согласилась купить прочное белье, отправляясь на поиски приключений. Однако она была разочарована, поэтому, вернувшись, она решила действовать. Объединившись с хозяином лавки, она разработала линейку белья для искательниц приключений. Для светлокожей, темноволосой красавицы с черными ушами, как ты, подойдет вот это. Чё? Черные панталоны? Есть даже отверстие для хвоста. Возмутительно! Просто возмутительно! У этой партии есть специальное отверстие для зверолюдей. Как тебе? Ран еще недостаточно зрела. Еще немного рановато. Надо что-нибудь посимпатичнее. Пока я думал, продавец уже показывал другие товары. Может быть, что-нибудь такое? Это полосатые панталоны, без сомнений. Более того, в голубую и белую полоску. Эти тоже. Стоп, не заставляйте меня смотреть на чрезмерно скромное белье кремового цвета, украшенное рюшами и бантиками. Более симпатичные виды белья висели дальше. При этом они были более прочные и эластичные. Мы также можем проделать отверстия для хвоста в товарах, в которых их еще нет. Тогда эти... Хорошо, хорошо. Что-нибудь еще? Нам еще что-нибудь надо? Дамские штучки. Очищающая пена? Нет, может, средство для чистки лица? Средство для чистки лица? Если у вас есть. Есть. Вон те сбоку очень хорошо отталкивает грязь. Тогда, пожалуйста. Готово. Похоже, здесь нет бюстгальтеров. Может быть, цивилизация этой страны еще не дожила до их появления? Фран пока слишком мала. Ее грудь пока плоская, поэтому бюстгальтер ей понадобится не скоро. Таким образом, 5 смен нижнего белья и одежда под броню, сорочки и трусики, изготовлены из дышащих тканей. Может, пожелаете что-нибудь подлиннее? Да, дайте 2 штуки. Хорошо, теперь мыло для лица и полотенце. Здесь существует мыло? Это такое же мыло, как на земле. Я изготовила мыло специально для лица с помощью алхимии. Оно очистит кожу и сделает ее мягкой. Также оно не имеет запаха. Специально для искательниц приключений, понимаешь? Правда? Очень даже неплохо. Ты будешь обнаружен любым демоном сразу, если будешь пахнуть цветами на охоте. Поэтому отсутствие запаха очень полезно. Спасибо за вашу помощь. Да, надо будет научить Фран стирать одежду. Потом, если у меня получится плохо, у нее не останется одежды. Может, это должен делать я? Хотя, это опасно по нескольким причинам. Она будет должна делать это сама. Я провалюсь на месте, если Фран скажет, что моя работа никуда не годится. Полчаса спустя мы стояли напротив таверны. Девушка из лавки с одеждой порекомендовала ее, когда мы спросили. Многие женщины-искатели пользуются именно ей, похоже. Выглядит очень опрятно. На... Она действительно неплоха. Мы вошли. Внутри тоже чисто. Даже стоят горшки с цветами. Я использовала телекинез, чтобы поскрести угол у входа. Пыли не было. Хорошая таверна. Фран подойдет. Учитель, беспокойна мамочка. Чего? Я такой только для твоего блага, Фран! Добро пожаловать. За стойкой стояла девушка лет 20. Есть свободная комната. Комната на одну персону? Угу, на одного. Есть еще кто-то, кто тебя защищает? Как и ожидалось. Здесь не принято, чтобы ребенок заселялся один. Фран, достань карту гильдии. Угу, вот. А, настоящая? Угу. Девушка уставилась на карту и все же пришла к выводу, что это оригинал. Ладно, с личностью разобрались. 300 города за комнату, не включая еды. 400 за комнату и 2 приема пищи. Каждая комната в таверне личная, так что тебе подойдет? На один день с кормлением. Передал я Фран. Одна ночь, еда. Принято. Это ключ от комнаты. Пожалуйста, будь осторожна с ценными вещами. Ого! После этого нам рассказали о ценах на товары и таких вещах, как светильники и горячая вода, которые работают с помощью магических приспособлений. Я удивился, когда она заговорила о зубных щетках, но похоже, они используют магию очищения каким-то образом. Ты можешь поменять эти талоны в обеденной комнате на еду. Обеденная работает всегда, поэтому поменять талоны можно в любое время. Сказав это, девушка передала нам 2 талона. Эта система очень хороша, если позволяет посетителям пообедать в любое время. Благодаря тому, что у нас почти неограниченный запас мяса демонических зверей, мы на самом деле могли не платить за пищу. С этого момента я буду сам готовить еду. В пространственное хранилище можно поместить любое количество блюд, поэтому Франс может обедать горячей пищей в любое время. Единственная проблема заключается в том, где готовить. Приготовленные на огне супы могут вскоре надоесть, поэтому понадобится нормальная кухня, чтобы готовить различные блюда. Здесь... Комната совсем неплоха. Есть кровать, письменный стол и сундук, установленный сбоку. В комнате не пятнышко. Более того, здесь был костюм для танцев. Чтобы можно было проводить время с комфортом. На одной из стен было специальное место для брони. Обслуживание в этой таверне просто на высоте. Учитель, это нормально? Чего? Такая великолепная комната. Бедный ребенок. Я сделаю ее счастливой. Но сначала надо ее успокоить. Это наша комната. Не переживай, не паникуй. Такая роскошная. Нет, не такая уж она и потрясающая. Она обычная. Правда? Правда. Теперь ты сможешь ночевать в таких комнатах без ограничений. Ура! Фран подняла оба кулака к небу по-мужски и зарычала. Хорошо, что я последовал за учителем. Правда? Уже победители по жизни. До такой степени довольна. Это мое время. Да, она уже счастлива без особых причин. Ее боевой дух возрос. Это сложно увидеть по эмоциям на ее лице. Но ей здесь нравится. Это уже хорошо.